Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжаем с позволения Аллаха. То есть остановились на том, что вот эта вот группа Ашайра, то есть суть, что можно говорить только о том, являются они кафирами по личности, или они мубтадя бидатан мукафира, то есть или они приверженцы нововведений, чье нововведение выводит из ислама. По иджма саляф их нововведение, оно выводит из ислама. Первое, то есть то, что они говорят, отрицают возвышенность Всевышнего Аллаха над троном и над его творениями. Это куфр, величайший куфр по иджма саляф, шейх Лисам бин Таймия передавал, что это даже хуже, чем слово о сотворенности Курана. Второе, слово о сотворенности Курана. Третье, то, что они, многие из ашаритов, они говорят, что инна Аллаха юхиббуль куфра валь фусука валь исьян. Они говорят то, что Всевышний Аллах любит. И не делают тафсиль, да? Они говорят, что любит Всевышний Аллах куфр, фусук, то есть нечестие и ослушание. Это потому что они джабрия, то есть в вопросах предопределения. А джабрия, они хуже, чем аль-кадария. Но это, иншаллах, то есть пройдем, когда будем говорить про вопрос предопределения. Также, то есть, их обвинение сподвижников, пусть это лязимуль коул, хотя некоторые, то есть, прямо говорят. Это тоже выводящие из ислама. Пятое, это то, что они говорят, то, что ахбаруль ахад не берутся в акиду. То есть, достоверные хадисы пророка, достоверные слова посланника Аллаха не берутся в акиду. А в акиду что берется? Слова ахль-калям, этих имамов ахль-калям, которые их порочные заблудшее рассуждение. То есть это тоже большой куфр, выводящий из ислама. Аляджина Дайма уляма спросили, то есть хукм того, кто говорит, что ахбару ляхад не берутся в акиду. И они ответили тукому алейхи ль-худжа, да, то есть устанавливается над ним довод файна сарра, то есть если он заупрямился, не отказался от этого слова, то есть юхкам бикуфрихи, делается хукм на него, что он кафир. И это лишь кратко то, что я сейчас вспомнил, а так практически ни одного раздела вероубеждений нет, где ашариты не говорили бы, то есть нарушали бы акиду ахли сунна. Практически ни одного. Просто у кого-то из них это больше, у кого склонность к каляму сильная, как Аль-Джувейни, Фахр-Рази, Аль-Газали и другие. То есть это они вообще крайние, да, Аль-Амиди, крайние ненавистники сунны. У других меньше, да, почему? Потому что они ближе были к сунне, они работали с сунной и все-таки в некоторых вопросах оставляли, да, ну, такие как Ибн Хаджар Аль-Аскалани и Аль-Байхак и другие.